Глава пятая. Владислав Громов. «Сука!» — выдохнул я, беспомощно глядя на нее. «И что теперь делать?» «Ох, перемудрили. Переиграл нас, Меньшиков, чтоб ему пусто было. Бой до смерти. Значит, с арены уйдет только один. Убью эту мелкую, позора не оберусь. За глаза будут называть убийцей детей. Но и умирать от ее руки я, естественно, не мог. Сука, я все равно до тебя доберусь, мразь. Думаешь, будет по-твоему? Вон стоит гад, ухмыляется. А то, что все в сторону шарахнулись и смотрят с ненавистью, так, похоже, пофиг. Это же надо? Подставить родную внучку, чтобы сохранить жизнь в своем жирном теле. Это ж, значит, пришла пора обратиться к другой стороне своей силы. Граф, — сказал я стоящему в центре Шереметьеву, — мне нужно минут 5 на подготовку. И, увидев удивление на его лице, добавил, — я же имею право на подготовку. Да, — Да-да, конечно, — поторопился ответить он. — Расходитесь в разные стороны. Время на подготовку к дуэли — 5 минут. Отойдя на другой конец арены, я закрыл глаза и постарался отрешиться от гула голосов, что, казалось, шел отовсюду. То, что я собирался проделать, не было для меня чем-то новым. Но обращаться, в отличие от прошлых случаев, мне сейчас предстояло к своей светлой силе, силе прави. Тащить внафь светлую душу ребенка я еще не такой отморозок. Мысленно потянувшись в небо, я позвал на помощь, и она немедленно пришла. Быстрый жаворонок, подобно стреле, спикировал ко мне и уселся на плечо. «Ты звал, владыку? Я пришел. Мы помним нашу службу, и я признаю тебя как владыку Прави и Ирия. Чем я могу помочь? Сейчас от моего удара у вон той девочки отлетит душа. Поймай ее и держи, не отпуская». А я практически сразу верну ее обратно в тело, не повредив. «Исполню, владыка», — чирикнул он. «Но тебе следует поторопиться. Чистые души трудно удерживать в яви. Поэтому я могу дать тебе не более 10 минут, после чего она вырвется, и уже никто не сможет удержать ее в мире живых. Спасибо, мне хватит и 5 минут. А теперь взлетай и будь готов». Миг, и тот взмыл воздух, зависнув где-то в вышине, невидимый человеческому глазу. «Я готов», — спокойно проговорил я, твердо глядя на графа. «Тогда начинайте, и да поможет вам Бог», — проговорил он и покинул арену. Медленным шагом я пошел в сторону графини, что застыла на месте, с ужасом глядя на меня. Я, не оглядываясь по сторонам, приближался к ней, сохраняя на лице холодную невозмутимость. Хотя внутренне я кипел от ярости. Подставить меня захотел, тварь. Родную кровь не жалко. Но ничего, скоро арена узнает, какова твоя кровь на вкус. Приблизившись, я посмотрел на нее долгим взглядом, будто решая, жить ей или умереть. На самом деле мне было противно от того, что я собирался сделать. «Вы убьете меня?» Дрожащим голосом прошептала она. «Я готова. Это же не очень больно, умирать». «Не переживай. Против моей воли по щеке скатилась одинокая слеза. Тебе не будет больно». Миг, и тонкая нить эфира бьет ее в центр хара, вырывая душу из хрупкого детского тельца. Глядя, как безжизненно оседает ее фигурка на землю, я услышал дикий крик, полный мучения и горя. «Она мертва. Прошу засвидетельствовать это», — холодно произнес я мертвым голосом. На арену выбежал Шереметьев в сопровождении бригады дежурных лекарей. «Мертва», — подтвердили они после осмотра, бросая на меня осторожные взгляды. Шереметьев добавил, «Условия дуэли соблюдены. У вас остались претензии?» «Да, я вызываю графа Меньшикова на бой до смерти». Скрипнув зубами от ярости, процедил я. Потом проговорил, глядя в сузившиеся глазки Меньшикова. И раз условия соблюдены, и сомнений в этом нет. Посмотрел ввысь, и из глаз моих полился золотой свет прави. Жаворонок, послушный моей воле, держа в лапках душу ребенка, приблизился ко мне, а я, подхватив ее, погрузил обратно в тело девочки. Да, а душа-то не слишком светлая. Не душа, а душонка какая-то, серая, мутная. Хоть и ребенок, а чистотой и не пахнет. Недаром и жаворонок так поспешно улетел. Не слишком приятно птице праве было удерживать такую душу. Поместив ее на старое место, тут же связал ее эфиром, что взял из только что зарождающегося источника ребенка. Но и этого оказалось достаточно. Бил я аккуратно. Скрепы почти не разрушил. Поэтому и приживление произошло практически мгновенно. Связывать ее со своей силой я не хотел. Мерзкий род, плохая кровь. Я чувствовал ее, и мне становилось противно. Оживить, да, это дитя. Но сплетать ее судьбу со своей, как это вышло с Ириской, нет уж, увольте. «Ах!» — испуганно дернулся лекарь, увидев, как девочка открыла глаза. Граф Шереметьев в ужасе шарахнулся от меня, неверяще глядя то на ребенка, то на меня. «Это невозможно! Я сам видел, что она была мертва!» В шоке едва выговорил он. «А теперь...» — отчеканил я, выпуская свою ярость наружу. «Я хочу видеть здесь графа Меньшикова. Труса и подлеца, для которого нет ничего святого. Хватит прятаться за спиной детей. Выходи и сдохни как мужчина. А нет, я сам к тебе приду». Под гул толпы Меньшиков на подгибающихся от ужаса ногах вышел на арену. Его, видимо, трясло от страха. И он сумасшедшим взглядом провожал жену, что уносила воскресшего ребенка. Вот только ее глаза, полные лютой ненависти, были направлены отнюдь не на меня. «Я даже не знаю, каким способом оборвать твое никчемное существование, чтобы ты сполна почувствовал всю силу моей ненависти к тебе. Руки-ноги тебе отрубить, а потом башку? Примитивно и неинтересно. Душу твою отправить в Навь, чтобы корчилась в мучениях 1000 лет. Так я этого не увижу». Я размышлял вслух, с презрением глядя на своего противника. Тот уже даже сумел практически справиться с нервной дрожью и готовился атаковать. «Противный мальчишка! Ты и твой род достаточно попортили всем жизни!» Озлобленно скривился он. «Я знаю, что сегодня умру, но и тебя заберу с собой на тот свет». Эфирное возмущение, вызванное им, достигло максимума. И вот-вот должно было прорваться наружу. Я никогда не использовал это заклинание, ибо оно может убить и вызвавшего его. Это не атакующее плетение, это казнь. Последний раз оно применялось лет 200 назад покойным императором Алексеем II. А теперь вновь пришло время явить его миру. Итак, позволь познакомить тебя с русской зимой. Проорал он, выпуская эфир. Тут же взвыла сирена, и арену накрыл прозрачный многослойный эфирный щит. А с неба внутри щита стали падать... снежинки? Это что, он Новый год тут решил устроить? И это опасное заклинание? Наверное, да. Иначе с чего бы так орать тревожные сирене? Одна из снежинок упала на мою подставленную руку. Ох, твою же мать! Палец моментально покрылся льдом, и дикая боль прострелила всю кисть. Так, срочно перегоняю эфир в поврежденный палец. И вижу, как тает ледяная корка. Но, сука, медленно, с неохотой. Щит, многослойный щит. Что? Да им похер на щит. Узорные, внешне безобидные снежинки, празднично посверкивая, проходят сквозь него, не замечая, будто его и нет. Вот еще одна упала на плечо, затем еще, и боль охватила уже все тело, затуманивая голову. Разгоняю эфир по всему организму и поднимаю ветер, надеясь сдуть этот снегопад-убийцу к чертовой матери. Но нет, им и ветер нипочем. Продолжают себе медленно кружиться в смертельном танце, и их становится больше. Слышу надрывный крик Меньшикова. «Вот это легкие!» Это ж надо так орать от боли. Ну чего, пари, Я тебе по-любому не дам сдохнуть. Ща что-нибудь придумаю, а потом и тобой займусь. Так, антагонист холода у нас пламя. Вспыхиваю, как пионерский костер. Эффект не радует. Снежинки проходят сквозь пламя, гася его, но уже немного ослабленные. Значит, больше жара. Огня. Больше огня. Окутываю щитом из истинного пламени. Так, теперь норм. Снежинки до меня не достают. Но эфир я начинаю качать со страшной скоростью. Скоро он в округе просто закончится, и мне придется перейти на внутренний резерв. Арена не пропускает лишний эфир внутрь. Это для того, чтобы ничего убойного на ней нельзя было сотворить. Блять, да когда же они закончатся? Кидаюсь к почти заледеневшему Меньшикову. Он жив, но тело превратилось в ледяную статую. Кидаю в него целительный эфир, параллельно отрезая его от источника, что и так был уже почти пуст. Да, получилось. Снежинки исчезли, как будто их и не было. Лед стал стремительно таять, оставляя после себя побледневшую кожу. Он жив и даже в сознании, но пошевелиться не может. Что ж, это была хорошая попытка, искренне признаю я. И с кем-то другим, возможно, и сработало бы, но не со мной. А теперь моя очередь. Резким рывком взлетаю вверх. Знаю, что на меня сейчас устремлены сотни глаз, и наших, и заморских. Значит, пришла пора показать силу истинных воев Руси, и пусть трепещут враги от увиденного, и пусть зажгутся сердца от проснувшейся памяти предков. «Ты не хотел битвы!» — загремел мой голос на всю арену. Поднялся ветер, из почерневшего неба стали бить беспощадные молнии. «Ты хотел казни? Что ж, я исполню твою последнюю волю». И над ареной появились слова древней, как сам мир молитвы, что произносили наши предки, желая люто покарать предателя своей крови. «О ты, стребог, бог ветра, разрушитель злых умыслов! К тебе взываю, и ты, мудрый Велес, что ведает правду, откликнись на мой зов! Перун, небесный покровитель воинов, приди на казнь предателя! Дайте силу мне покарать изменщика! Дайте мне слово, что выжжет его черное сердце! Дайте мне веру в праве на казнь! Да свершится воля ваша, и да буду я вашим карающим мечом. Пусть всевидящий род, прародитель всего сущего, осветит меня на деяние это. Слава вам, боги земли русской, да свершится сказанное. Ветер, что своей первозданной мощью уже напоминал ураган, бесновался внутри купола, грозя снести все, до чего не дотронется. Но Меньшиков сидел на земле, и его как будто не касалось буйства воздушной стихии. Внезапно мои глаза засветились ярким белым светом, и от меня вниз ударили золотые нити эфира, что впились в тело графа и подняли его вверх, после чего они стали расползаться внутрь него, выжигая каналы. Отчаянный крик, полный невыносимой боли, разорвал внезапно наступившую на арене тишину. Пока мой эфир выжигал его суть мага. Распространяясь по всему телу, он захватывал все его части, пока не добрался до центра Хара. Наконец, его источник стал меркнуть, пожираемый моим светом. Еще секунда, и нити эфира, что светятся расплавленным золотом, покидают его тело, растворяясь в воздухе, как бы омыв на прощание его тело, сходу восстанавливая обмороженную кожу. Медленно опускаемся с ним на землю. Я устал и сильно. Всего слегка потряхивает, но сейчас нельзя показывать слабость. Смотрю на Меньшикова. Тот обессиленно лежит на земле и, не двигаясь, смотрит пустым взглядом в небо. Слов нет. Презрительно посмотрев на него, я повернулся к спешащему к нам Шереметьеву. «Меньшикова мага я убил», — громко произнес я. К Меньшикову пустому у меня претензий нет, и его дальнейшая судьба меня не интересует. Условия дуэли соблюдены. Прошу официально подтвердить это. «Да-да, конечно, я подтверждаю», — торопливой скороговоркой, ошарашенно глядя на Меньшикова, проговорил он. «Вы победили согласно кодексу о дуэлях. Можете требовать виру за нанесенное оскорбление. На дуэль вызывал не я, а значит, и виру требовать не мне», — ответил я. «Пусть решает цесаревич Павел, а я полностью удовлетворен. Эта падаль получила то, чего заслуживала. А большего я и желать не смею». Развернувшись, я пошел прочь с арены, на которую так никто и не зашел, чтобы оказать помощь проигравшему. Видимо, судьба этой мрази стала никому не интересна. Его же родные сразу покинули это место, и, думаю, дома его ждет грандиозный скандал. Ну да ладно, мне до них нет никакого дела. Пусть хоть поубивают друг друга. «Влад!» Ко мне подбежала Селена и крепко обняла меня. «Я горжусь тобой», — прошептала она, посмотрев на меня своими лучистыми глазами. И я подумал, что счастлив тот мужчина, на которого так может смотреть его женщина. «Братик!» — в меня влетела сестра. «Я так за тебя испугалась, больше никогда так не делай», — прошептала она и легонько стукнула меня кулаком в бок. «Хорошая работа, внук, и верное решение», — с одобрением кивнул подошедший дед. «Это было сильно и по правде. Думаю, теперь насчет нас вопросов ни у кого не останется», добавил он, смотря на покидающих императорскую арену гостей. «И тебе могу сказать еще одно», он ехидно усмехнулся. «Силу ты показал, уважать себя заставил. Прекрасно. Но вот теперь даже самые сомневающиеся устроят на тебя охоту. Блять! Ох, прости, Ириска, смачно выругался я. Об этом я и не подумал. Теперь точно надо валить с приема, а то достанут охочие до комиссарского тела. Владислав Громов, услышал я ледяной голос императрицы. Обычно таким отправляют на смертную казнь. Могу я поинтересоваться, во что вы втянули моего сына, и почему он должен решать судьбу графа Меньшикова? Ваше Величество, синхронно поклонились мы. Цесаревич Павел вызвал графа Меньшикова на дуэль. Я лишь позволил себе смелость просить его, чтобы он поставил на бой меня, как своего представителя. И так как это был его вызов, он и должен решать судьбу поверженного противника. Род Громовых же к нему претензий больше не имеет. Магии в нем не осталось, семья его ненавидит. Он и хотел умереть, да я не дал. По мне, так хватит на сегодня крови. И если я вам больше не нужен, то я хотел бы покинуть прием и отправиться домой отдыхать. Но как же? Мы же хотели переговорить с вами после приема. Прошу прощения, Ваше Величество, но за несколько часов меня дважды попытались убить в вашем дворце. Я просто устал, да и дуэль меня, если честно, порядком вымотала. Поэтому я бы хотел просто отдохнуть. «Тем более, мы же не уезжаем из страны», — улыбнулся я. «И вы в любой момент можете вызвать меня к себе, и я приду, где бы ни находился». «Нет, господин Громов», — категорично заявила она. «У меня слишком много к вам вопросов, чтобы так просто вас отпустить. Хотите отдохнуть? Извольте. Вас проводят в покои, в которых вы можете привести себя в порядок. Но после мы непременно должны поговорить. Я отдам распоряжение, и вас немедленно туда проводят». Беспомощно оглянувшись на деда и получив от него едва заметный кивок, я склонил голову, соглашаясь с ее доводами. Тут же, как из-под земли, появились двое павловцев, которые и повели меня куда-то вглубь дворца, не позволяя никому ко мне приближаться. Доведя меня до нужного места, они открыли двери и, осмотревшись, пропустили меня внутрь. Сами же застыли возле дверей снаружи, явно намереваясь меня охранять. Что ж, возможно, именно это мне сейчас и было нужно. Просто побыть в тишине и собраться с мыслями. Как-то все в моей жизни происходит слишком быстро, и такое ощущение, что я полностью потерял контроль над событиями. Уже давно не выдавалось дня, когда я бы мог просто наслаждаться покоем. Всем все время от меня что-то нужно. Но никого не интересует, что нужно мне. Я только и успеваю получать оплеухи то от жизни, то от близких. Этакая груша для битья, на которой можно сорвать свой негатив, прикрывшись заботой обо мне. А нужна мне такая забота или нет, никого не интересует. И выхода из этой ситуации я не видел. Единственный вариант сбросить эту опеку – сбежать. Но куда и зачем? Чтобы просто отдохнуть ото всех? Ну и что это изменит? Вернусь, будет то же самое, если не хуже. Но и оставлять все как есть нельзя. То, что сказал дед насчет начала открытой на меня охоты, не вызвало сомнения. Но раз я отдал решение этих вопросов моим невестам и Селене, то и думать об этом нечего. Пусть сами разбираются. Даже влезать в это не буду. Кстати, о женщинах. Эту мелкую дрянь я должен был убить. По правде, именно с нее все началось. И если отбросить словесную шелуху, она спровоцировала дуэль. И меня бы никто не осудил. Чертова жалость. Тут другой мир, и мои представления о ценности человеческой жизни, принесенные из другого мира, иногда только мешают. Чувствую, эта жалость мне еще аукнется. И лишь бы роду не откликнулась. Хотя, наплевать. Пусть приходят. Я устал за прошедший год постоянно от чего-то прятаться. И пусть во мне сейчас говорит злой ребенок, но я буду бить без жалости любого, кто посмеет открыть на меня рот. С внутренними врагами я легко разберусь. Да можно сказать, что уже разобрался. А вот что делать с внешними, пока не ясно. Ясно ведь, что они не успокоятся. Мои размышления прервал осторожный стук в дверь. «Владислав Андреевич, извиняемся за беспокойство. К вам тут посетители. Очень просят их принять». Раздался из-за двери почтительный голос павловца. Устало потер я виски. Кто бы сомневался, что и тут мне не будет покоя. Зови. В комнату вошли Азаму и Хидеки, и, плотно закрыв за собой дверь, остановились в метре от меня, уставившись глазами в пол и не смея поднять взгляд на меня. «Господин», — первая нарушила молчание Хидеки, — «мы опозорили себя». «Прошу вас разрешить мне совершить ритуальное самоубийство. Моя жизнь в ваших руках, и только вы можете даровать мне покой. С таким позором я жить больше не могу». «Азаму?» — вопросительно посмотрел я на парня. «Все просто, Владислав. Я не могу назвать тебя господином, потому что пока не приносил тебе клятвы. Но я согласен с сестрой. Мы себя опозорили». Поэтому после разговора с тобой я совершу харакири, и пусть богиня судит меня за деяния мои. Рассказывайте, — обреченно вздохнул я. Все честно и с самого начала, а потом я решу, что с вами делать. Если позволите, это сделаю я, — сказала Заму. На протяжении многих веков в Японии существует традиция деления на два родственных клана, что владеют всем. Один клан, правящий страной, отвечает за внешнюю политику, армию и торговлю. Второй – за внутреннюю. Все, что происходит внутри страны, решает второй клан. И на протяжении всего этого времени между правящими кланами идет тихая война за людей и ресурсы. Каждый хочет забрать себе всю власть, но на открытые конфликты они не идут. Стране не нужна междоусобица. Но за спиной стараются напакостить как можно сильнее. Наш клан, Никамура, отвечает за внешнюю политику. Клан Сугавара – за внутреннюю. Недавно мы получили информацию, что они подозрительно активизировались, а также, что с их счета была снята большая сумма денег. Причем никаких закупок они не совершали. Средства просто пропали. А после мы узнали, что они наняли клан ниндзя для твоего устранения. «Но зачем?» – удивился я. «А затем, что им, конечно, известна цель Хидеки. Если она выйдет за тебя замуж, то позиции Никамура в Японии сильно укрепятся. Иметь в родственниках высшего мага, которого поддерживает весь военный аппарат Российской империи и который не оставит родственников в беде, очень престижно и выгодно. Тем более, как мы уже говорили, род Громовых уважают во всем мире, и Япония не исключение. Вот и решили они тебя убить, а свалить все на нас. И у них это должно было получиться, просто события пошли не по сценарию. Мы как могли оберегали тебя, но пропустили эту атаку. Предупредить тебя мы не имели возможности, потому что твердых доказательств у нас не было. Вот и решили просто присматривать за тобой, в надежде, что они проявят себя. И в конечном итоге мы все-таки проморгали появление убийц. Наше решение ничего тебе не говорить о грозящей опасности было ошибочным, поэтому мы признаем свою вину. Но это не может смыть позора с нашей головы, и чтобы вернуть свою честь, мы должны добровольно уйти из жизни. И мы бы это уже сделали, если бы жизнь Хидэки по-прежнему принадлежала только ей. Поэтому мы смиренно просим вас вернуть Хидэки право самостоятельно распоряжаться своей жизнью». Проговорив это, он замолк и замер, склонившись в низком поклоне. Я долго смотрел на них и думал. Подростки, что взвалили на свои плечи ношу взрослых людей, и теперь за совершенную ошибку хотят отдать самое дорогое, что у них есть – свои жизни. «Меня всегда поражало одно качество в японцах», – холодно сказал я. «Чуть что, сразу хватаются за нож и режут себе брюхо, бормоча о какой-то чести. А у русских это называется бесчестием. Уйти, не отомстив врагу, не увидев, как он запихивает вываливающиеся кишки обратно в свой разрезанный живот и булькает разрезанным горлом, вот бесчестие. А вы, самураи хреновы, раз облажались и все, сразу сдаемся? Так вот, хрен вам. Хидэки, ты отдала мне свою жизнь и честь, признала меня своим господином. Я предупреждал тебя, что обратной дороги не будет, и ты с этим согласилась. А теперь просишь иного? Азаму, ты сказал, что хочешь быть моим другом и войти в рот. Но зачем мне рядом человек, что думает не о мести врагам, а лишь о том, как бы побыстрее уйти из этого мира, а мстят за него пусть другие? Ответьте мне, гордые дети страны восходящего солнца». И, видя злые слезы, что капали у них из глаз, добил их. «У вас сейчас два пути. Вы можете встать и уйти, и за дверями сделать с собой все, что хотите. Но если останетесь живых, чтобы духу вашего рядом со мной не было, ни вы, ни ваша страна. Вот такие слабые и трусливые мне не нужны и не интересны. Другой вариант – вы вытираете сопли, встаете с колен и, наконец, начинаете мыслить как воины, а не слезливые тряпки. Решать вам, и решать надо сейчас. Я слишком сильно устал, чтобы спорить с вами. Хотите сдохнуть, как подзаборные шавки, трусливо поджав хвост? Ваше право». «Господин», — тихо прошептала Хидэки, — «простите нас». Подхожу к ним, кладу руки им на плечи, заставляю подняться и крепко прижимаю их к себе. «Чертовы епошки», — шепчу я. «Я выбью из вашей головы эту чушь и сделаю из вас русских витязей. И узкие глаза не станут этому помехой. Они быстро раскроются от ужаса, когда вы пройдете все наши тренировки». «Дурак», — шепчет Хидэки, прижимаясь сильней. «Уже страшно», — улыбается через силу Ос. «Будет весело, обещаю», — с уверенностью говорю я, глядя на этих дорогих мне придурков.